Глава 19. Синхронизация во времени. Ритм и движение. 1974 год запомнился мне надолго по многим причинам. В том году меня дважды поразили музыкальные галлюцинации. Дважды – приступы амузии. Сложные музыкально-двигательные ощущения я позже описал в книге «Нога как точка опоры». Во время неудачного восхождения на гору в Норвегии я упал и получил травму, отрыв сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра. Поврежденными оказались и снабжавшие его нервы. Нога вышла из строя, и мне надо было срочно придумать способ спуститься вниз до наступления темноты. Вскоре я понял, что лучшая тактика – это сесть и, что называется, грести вниз. Приблизительно так передвигаются в креслах-каталках пораженные параплегией больные. Поначалу способ показался мне неуклюжим и трудоемким, но потом я нашел ритм и начал напевать про себя маршевую, или в моем случае гребцовую песню. Кажется, это была дубинушка. На каждый такт я приподнимался на руках и толкал себя вперед. Вначале меня вели мои мышцы, а потом вела музыка. Без этой синхронизации музыки и движения, сочетания слухового и двигательного феноменов, я бы никогда не справился с задачей и не спустился бы с горы. Почему-то под ритмичную музыку путь показался мне не таким мрачным и тревожным. Меня подобрали на полдороге, доставили в больницу, осмотрели, сделали рентген, наложили гипс и самолетом отправили в Англию, где через 48 часов после травмы меня прооперировали, сшили сухожилие. Нервы и другие поврежденные ткани стали заживать самостоятельно. В течение 2 недель я не мог ходить. Нога казалась мне онемевшей, бесчувственной и парализованной. Мне вообще казалось, что она перестала быть частью моего тела. На 15-й день, когда врачи решили, что я могу безопасно опереться на травмированную ногу, я обнаружил, что совершенно непостижимым образом забыл, как ходить. Это была какая-то нарочитая, ненастоящая ходьба. Осторожная, осознанная, нереальная. Ходьба шаг за шагом под тщательным контролем зрения. Шаги оказывались то слишком большими, то слишком маленькими, а пару раз я даже ухитрился споткнуться правой ногой о левую. Бездумная, спонтанная ходьба упорно не давалась мне. И тут мне на помощь снова пришла музыка. В больницу мне принесли запись скрипичного концерта Мендельсона в ми-миноре. Это была единственная музыка в моем распоряжении, и я прокручивал ее практически беспрерывно в течение 2 недель. Однажды, когда я встал, концерт вдруг живо зазвучал у меня в голове. В тот же миг ко мне вернулись ритм и мелодия ходьбы, и вместе с этим ощущение ноги как неотъемлемой живой части тела. Я внезапно вспомнил, как надо ходить. Нейронные связи, отвечавшие за умение ходить, были еще очень хрупкими и легко истощались. Через 30 минут уверенной ходьбы внутренняя музыка, живо звучавший в моей голове скрипичный концерт, вдруг стихла, словно адаптер сняли с пластинки, в тот же момент прекратилась и свободная ходьба. Потом, когда я немного отдохнул, ко мне снова вернулось чувство единства музыки и способности к движению. После того несчастного случая я задумался, не происходит ли то же самое и с другими людьми. Не прошло и месяца, как мне нужно было осмотреть пациентку из дома престарелых, пожилую женщину с парализованной левой ногой. Эта больная перенесла сложный перелом левого бедра, операцию, а потом много недель неподвижно лежала в гипсе. Операция прошла успешно, но нога оставалась неподвижной и бесполезной. Никаких анатомических или неврологических причин для паралича не было. Но больная сказала мне, что не представляет, как двигать ногой. Я спросил ее, могла ли она хоть раз двигать ногой после операции. Подумав, женщина ответила, что да. Такое было один раз на рождественском концерте, когда нога начала двигаться сама собой под звуки ирландской джиги. Для меня этого было достаточно. Стало ясно, что в данном случае музыка может играть роль активатора. Мы начали бомбардировать больную танцевальными мелодиями, в особенности ирландскими джигами, и воочию убедились в том, как парализованная нога реагирует на музыку. Для восстановления потребовалось несколько месяцев, так как мышцы ноги успели атрофироваться. Тем не менее, с помощью музыки больная смогла наслаждаться не только автоматическими двигательными ответами, к которым вскоре присоединилась и ходьба, но и извлекать из них способность совершать произвольные движения. В конце концов, женщина снова овладела ногой, в которой полностью восстановились чувствительность и движение. Более 2000 лет назад Гиппократ писал о людях, получивших переломы бедер в результате падения. В те времена, когда не знали, что такое остеосинтез, лечение заключалось в длительной иммобилизации, обездвиживании конечности и постельном режиме. В таких случаях, писал отец медицины, у больных подавляется всякое представление о том, как надо стоять или ходить. В наши дни, с приходом эры функциональной визуализации мозга, был выяснен неврологический механизм такого, так сказать, подавления. Примечание. В своей книге «За кулисами боли» Анжела Мелли Ганьон, специалист по боли, обсуждает возможности использования функциональной МРТ для выяснения функциональных эффектов боли при травмах. Конец примечания. Подавление и торможение активности нейронов отмечается не только на периферии, в нервных элементах поврежденных сухожилий и мышц, и, возможно, в спинном мозгу, но и в головном мозгу, в тех его отделах, которые отвечают за представление о схеме тела в центральной нервной системе. Лурия, в адресованном мне письме, назвал это явление центральным резонансом периферического повреждения. Пораженная конечность может потерять свое место в схеме тела, и другие представительства тотчас заполняют образовавшуюся пустоту. Если это происходит, то конечность не только утрачивает свою функцию, она начинает казаться не принадлежащей данному индивиду. Управление такой конечностью воспринимается как манипуляция неосуществленным предметом. Для лечения надо привлекать системы восприятия других модальностей, и музыка лучше других раздражителей может запустить поврежденную или заторможенную двигательную систему. Будь это пение бурлацкой песни на склоне горы или мысленное воспроизведение скрипичного концерта Мендельсона в больничной палате, для меня был важен ритм или метр музыки. То же самое касается моей пациентки со сломанным бедром. Важен ли в этом деле только ритм, или свою роль в восстановлении функции играет и мелодия, ее движение, ее момент? Помимо повторяющихся движений, ходьбы и танца, музыка может стимулировать способность к организации выполнения сложных последовательностей действий, а также помогать удерживать в голове большие объемы информации. Такова повествовательная или мнемоническая сила музыки. Особенно отчетливо эта сила проявилась у моего больного доктора П., который утратил способность распознавать даже самые простые предметы, несмотря на полную сохранность зрения. Вероятно, у него была ранняя зрительная форма болезни Альцгеймера. Он не мог распознать перчатку или цветок, когда я давал ему эти предметы, а однажды он даже принял собственную жену за шляпу. Из-за этой болезни доктор П. стал полным инвалидом, но со временем он обнаружил, что может справляться со своими повседневными проблемами, если организует их в песенной форме. Его жена писала мне. Я разложила по местам всю его одежду, и теперь он без затруднения одевается сам, постоянно напевая себе последовательность одевания. Он теперь все делает, напевая. Но если его прервать, то он останавливается и теряет нить, сразу переставая понимать, где лежат предметы его одежды, или даже распознавать части собственного тела. Он поет всегда. У него есть песни для еды, песни для одевания, песни для приема ванны, для всего. Он не может делать ничего, если не поет об этом. Больные с обширными повреждениями лобной доли тоже могут терять способность к выполнению сложных последовательностей действий, например, одеваться. Здесь большую помощь может оказать музыка, как повествовательное или мнемоническое средство. В музыкальной форме можно изложить последовательность команд или подсказок, как в известной детской песенке про старика. Тоже характерно для людей, страдающих аутизмом или задержкой умственного развития, которые в обычном состоянии часто не способны выполнять простые последовательности, состоящие из 4-5 действий, но прекрасно справляются с этими же действиями под положенную на музыку инструкцию. Музыка обладает способностью внедрять строгую последовательность в мозг, причем она делает это в тех случаях, когда бесполезными оказываются другие способы организации информации, включая вербальный способ. У всех народов есть песенки и стихи, помогающие детям выучить алфавит, числа и другие организованные последовательности символов. Даже мы, взрослые, часто не способны уместить в голове длинные последовательности информации, если не прибегаем к каким-либо мнемоническим приемам. Самыми мощными мнемоническими инструментами являются рифма, размер и мелодия. Мы можем мысленно спеть алфавит для того, чтобы его вспомнить, или пропеть песенку Тома Лерера для того, чтобы вспомнить таблицу химических элементов. Музыкально одаренные люди могут таким способом запоминать огромные объемы информации, осознанно или даже подсознательно. Композитор Эрнст Тох, мне рассказывал об этом его внук Лоуренс Уэшлер, мог с первого предъявления запоминать очень длинные последовательности чисел. Он делал это, нанизывая числа на мелодию, которую он сочинял, подгоняя ее размер и ритм под конкретные числовые последовательности. Один профессор-нейробиолог рассказал мне историю о студентке Джей, ответы которой на экзамене показались ему подозрительно знакомыми. Профессор писал: «Выслушав еще несколько предложений, я сказал себе, нет ничего удивительного, что мне нравятся ее ответы. Она же слово в слово повторяет мои лекции». На другой вопрос она ответила точной цитатой из учебника. На следующий день я вызвал Джей в кабинет, чтобы поговорить с ней о мошенничестве и плагиате, но что-то здесь не складывалось. Джей не была похожа на мошенницу. Она, кажется, вообще была лишена хитрости. Поэтому, когда она вошла в кабинет, я задал ей один вопрос. «Джей, у вас фотографическая память?» Она взволнованно ответила: «Да, это можно назвать и так. Я могу запомнить все, что угодно, если положу это на музыку». Она тут же спела изрядный кусок моей лекции. Весьма недурно, надо сказать. Я был просто потрясен. Эта студентка, так же как и Тох, является музыкально одаренной личностью. Но мы все пользуемся властью и силой музыки. А положенные на музыку слова, особенно в культурах, лишенных письменности, сыграли огромную роль в устных традициях в поэзии, литературе, литургии и молитвах. Люди запоминали целые книги. Например, в древности могли наизусть декламировать «Илиаду» и «Одиссею». Это становилось возможным только потому, что эти поэмы, как песенные баллады, имеют рифму и ритм. Насколько такая декламация зависит от музыкального ритма и насколько от чисто лингвистической рифмы, сказать трудно. Слова «рифма» и «ритм» в греческом языке имели сходное значение меры, движения и потока. Поток артикуляции, мелодия и просодика необходимы для декламации по памяти, и это роднит язык и музыку, а возможно лежит в основе их общего происхождения. Способности к воспроизведению и декламации можно достичь и без понимания смысла усвоенного и запомненного. Можно спросить, например, много ли понимает мой умственно отсталый пациент Мартин в тех 2000 кантат и опер, которые он знает наизусть, Или насколько Глория Лэнхофф, женщина с синдромом Вильямса и IQ ниже 60, понимает содержание тысяч арий на 35 языках, арий, которые она может спеть по памяти. Умение укладывать слова, навыки или последовательности действий в музыкальный размер или в мелодию является чисто человеческим и не встречается ни у одного другого биологического вида. Полезная способность запоминать большие объемы информации, особенно в дописьменную эпоху, стала одной из причин расцвета музыкальных дарований среди особей нашего биологического вида. Взаимоотношения слуховой и двигательной систем исследуют, прося людей выстукивать определенный ритм, а если исследуемым недоступны вербальные команды, как, например, младенцам или животным, то наблюдают, не происходит ли спонтанной синхронизации движений с предъявленным внешним музыкальным ритмом. Анирудх Патель из Неврологического института недавно писал, что в каждой культуре существует определенная форма музыки с регулярно повторяющимися тактами, периодичными ударами, которые требуют временной согласованности между исполнителями и порождают двигательный ответ у слушателей. Эта связь слуховой и двигательной систем является универсальной для человека и проявляется спонтанно уже в самом раннем возрасте. Примечание. Люди, как представляется, являются единственными приматами с таким тесным сопряжением двигательной и слуховой систем. Обезьяны не танцуют, и хотя иногда они барабанят, они не чувствуют и не предвосхищают ритм ударов и не синхронизируют с ним свои действия, как это происходит у человека. Данные о музыкальных способностях различных биологических видов противоречивы. В Таиланде некоторых слонов обучают бить в ударные инструменты. Эти слоны могут вместе играть на них. Заинтересовавшись рассказами об этих оркестрах сиамских слонов, Анирудх Патель и Джон Иверсон тщательно исследовали эти выступления и записали их на видеопленку. Они обнаружили, что слон может играть на ударном инструменте, большом барабане, с удивительно стабильным темпом. Действительно, такой стабильности темпа редко может добиться даже человек. Но другие слоны в оркестре бьют в свои инструменты, цимбалы, гонги и так далее, независимо друг от друга и не синхронизируя свои удары с ритмом игры слона-барабанщика. Известно, однако, что птицы некоторых видов способны петь дуэтом и хором, а некоторые подстраиваются даже под человеческую музыку. Патель, Иверсон и их коллеги исследовали попугая какаду Снежка, который прославился на YouTube тем, что танцевал под музыку ансамбля Backstreet Boys. Патель и соавторы нашли, что Снежок действительно движется синхронно с музыкой в такт, дергая головой и лапками. Как пишут авторы в напечатанной в 2008 году статье, когда темп песни ускоряется или замедляется, Снежок корректирует быстроту движений, синхронизируя их с темпом музыки. Многих животных, начиная от лошадей испанской школы верховой езды в Вене до цирковых слонов, собак и медведей, учили и учат танцевать под музыку. Не всегда ясно, реагируют ли эти животные на музыку или на визуальные и тактильные сигналы дрессировщиков, но очень трудно отделаться от впечатления, что они в какой-то степени наслаждаются музыкой и совершают под нее ритмичные движения. Многие люди сообщают, что их питомцы реагируют или обращают внимание только на определенные песни или поют и пританцовывают только под определенную музыку. Таким историям о животных много лет. А в прекрасной, вышедшей в 1814 году книге «Власть музыки», где показано на примере разнообразных развлекательных и поучительных историй то воздействие, какое оказывает музыка на человека и животных, содержатся рассказы о змеях, ящерицах, пауках, мышах, кроликах, быках и других животных, реагирующих на музыку самыми разнообразными способами. Игнаций Падеревский, польский пианист и композитор, в своих воспоминаниях очень подробно рассказывает о пауке, который, очевидно, отличал терции от секст, так как обычно спускался с потолка на рояль каждый раз, когда Падеревский играл этюды Шопена в терциях, но немедленно возвращался на место, иногда, как мне казалось, весьма рассерженным, когда пианист начинал играть этюды в секстах. Как мне писал корреспондент, ни один из этих рассказов не оперирует научными данными, но много лет прожив с животными, я твердо верю, что мы недооцениваем эмоциональные и аналитические способности позвоночных животных, особенно млекопитающих и птиц. Я ответил, что согласен с его мнением, но подозреваю, что мы недооцениваем и способности беспозвоночных. Конец примечания. Для описания склонности человека выдерживать ритм, отвечать на него организованным движением, часто используют механистический термин «вовлечение». Но научные исследования показали, что так называемый «ответ на ритм» на самом деле предшествует звуку. Мы предвосхищаем такт, воспринимая ритмический рисунок в тот самый момент, когда начинаем его слышать, из чего следует, что у нас внутри изначально заложена модель или шаблон ритмов. Эти внутренние шаблоны удивительно точны и стабильны. Как показали Дэниел Левитин и Перри Кук, люди отличаются очень точной памятью на темп и ритм. Примечание. Можно привести в пример Галилео Галилея с его опытами по скорости скатывания предметов по наклонной плоскости. Так как в то время не было часов, подходящих для того, чтобы засечь время скатывания, Галилей отмерял время тем, что напевал во время опыта мелодии и получал результаты, намного превосходившие точностью возможности любых измеряющих время приборов того времени. Конец примечания.